Глава седьмая. С чего бы? Скажи мне, любезный, могу ли я видеть хозяина заведения? За последних 2 месяца здесь мало что изменилось. То же нежное журчание маленького фонтана, шелест шелка, запах благовоний. Маленький квартет из гайчака, дотары, неи и лютни, спрятанного за полупрозрачной ширмой, ласкал слух и настраивал на получение наслаждений. То же вино, тот же диван в главной зале. Только встречал его не лысый толстяк Матья, а другой, тоже лысый и более толстый персонаж с противной услужливой дежурной улыбкой. «Господин, я и есть хозяин заведения, назначенный благодетельным магистром Лотосом да продлит Азар его годы взамен прежнего. Вы, уважаемые, вполне можете положиться на меня. Мое заведение предоставит...» «Подожди», — нетерпеливо перебил сальное словоизлияние посетитель. «Что стало с Матя?» Толстяк напрягся, продолжая улыбаться. Он затравленно оглянулся, видимо, чего-то опасаясь, и замер, не решаясь поведать о судьбе предшественника. «Я жду ответа», — повелительным тоном потребовал гость. Хозяин смекнул, что явившийся не простой визитер, пришедший за плоскими удовольствиями, а важная шишка, выбросить которого из борделя нельзя. Он изобразил на лице мучительную борьбу и поспешил сдаться настойчивости посетителя. «Произошло несчастье», — промямлил толстяк. «Мне очень жаль, господин». «Несчастье?» Клиент оживился. «Любопытно. Расскажи-ка мне подробности, любезный». «Но, господин, может лучше...» «Разве здесь не предлагают лучшее удовольствие в Массале?» Выкладывая на столик небольшой кошель, спросил мило, улыбаясь, посетитель. «Или я ошибся?» «Но, — продолжал юлить хозяин, — может лучше девушку?» «Но ты посмотри на меня!» — развел руки визитер. «Где я и где девушки? Хотя, говорят, у вас есть здесь одна, способная расшевелить мертвого. Может, ее? Кажется, ее зовут Гюльзар». Толстяк вздрогнул. «Вот из-за нее-то и произошло несчастье», — заговорчески произнес он, неотрывно глядя на кошель. Жадность явно побеждала опасения откровенности. «Достопочтенный Матья, да простит его Азар, убил бедняжку Гюльзар, после чего и сам повесился. Видимо, не выдержал мук совести. Прямо во дворе и...» Он обвел пальцем вокруг толстой шеи. «Да ты что?» — изумился посетитель. «С чего бы?» «Вот чего не знаю», — пожал плечами хозяин. «Кто говорит, из-за ревности, якобы был в нее влюблен? Кто говорит, и вовсе не он убил, а его повесили, заметая следы? Не знаю. И вообще...» — он замахал руками. «И это не мое дело. Может, все-таки девушку?» «Потом», — в нетерпении отмахнулся посетитель. Его глаза горели, словно перед ним кружилась в соблазняющем вихре обнаженная танцовщица. Весь ее вид говорил о сильном возбуждении. Разговор об убийстве распалял гостя сильнее, чем порошок страсти, подсыпанный в вино. «Где это произошло? Я желаю видеть». «Вот здесь он и повесился». Крупный, высокий, с длинными кривыми ветками чинар, в окружении кустарникового самшита казался уродом-великаном, призванным природой оберегать отдыхающих под ним от жарких знойных лучей. Правда, сейчас он бы этого не смог сделать. Почти вся листва с него опала и лежала ковром у его подножья, обнажая серо-зеленые в трещинах кору. «Вот и эта ветка», — угодливо рассказывал подробности толстяк, думая, что доставляет удовольствие клиенту. «А если уважаемый желает чего-то эдакого, то ему стоит лишь намекнуть. И к следующему разу я прикуплю для его удовлетворения рабыню. Сами понимаете, жаль для этих целей отдавать хорошо обученную девушку. Да, и разговоры пойдут ненужные. О цене мы договоримся». «Спасибо, любезный». Геллерда передернула такого предложения, но он и виду не подал. «Не стоит пока. Лучше скажи, что стало с телом этой, как ее, Гюльзар». «Так он ее и закопал здесь же, под тем кустом», — указал рукой лысый хозяин на небольшой бугорок. Четверо рабов, отложив лопаты, вытащили наверх завернутое в ковер тело. Приведший их десятник знаком подозвал троих девиц, взятых из борделей, хорошо знавших покойную. «Это она?» — спросил он, когда рабы развернули саван. Девицы, кутаясь в платки, со страхом и отвращением посмотрели в сторону трупа. В разложившейся плоти вряд ли можно было достоверно признать даже хорошо знакомого человека, но они дружно закивали, подтверждая, лишь бы их поскорее отпустили, избавив от малоприятного зрелища. «Грузите на носилки», — брезгливо морщась приказал десятник рабам. «Несите на пустырь и там сожгите». «А что до тебя?» — он обернулся к дрожащему от страха лысому толстяку. «Не дай бог, кто узнает». И поднес увесистый кулак к его носу. «Ты меня понял?» Толстяк втянул голову в плечи, с ужасом примеряя на себя судьбу бедного Матиа. «Это она?» «Да, мой господин. Девки опознали ее. Мы сожгли тело, как ты велел». «Это все? Ничего необычного?» «Да, господин. Сожгли и развеяли прах». «А эти? Будут молчать или их стоит отправить вслед за Матиа?» «Да они обделались от страха. Прости, господин». Десятник осекся. Вырвалось. «Ничего. Я много лет правил с наемниками и привык к грязи. Тебе меня не смутить. Но упаси тебя, Азар, выражаться подобным образом при Гелионе. Не портни мальчика». «Да, господин. Так что делать с хозяином борделя и его девками?» «Пусть живут. Пока». «Я очень не хочу тебя убивать. Но назови хоть одну причину, по которой я не должен этого делать». Прикованное к стене цепями тело принадлежало сильному мужчине, который с нескрываемой ненавистью смотрел на мага. Даже сейчас, провисев в оковах больше суток, избитый, с опаленным боком, он, освободясь, вполне был способен сломать шею хлипкому юнцу, исковеркавшему его жизнь и жизнь его дочери. «Ха!» — сквозь боль и злобу усмехнулся Гордон. «Давай я лучше назову сотню причин меня убить, зятёк. Я с удовольствием придушил бы тебя, да руки скованы. Будь ты проклят, колдун. Ты и твоя сестрица. Пусть покарает тебя Азар за то, что вы сделали с моей дочерью. Убийца». Рис, памятуя о неприятности, произошедшей несколько часов назад, когда Бранда плевком поприветствовала своего мужа, стоял в стороне от пленника. Юноша не испытывал к нему ни малейшей жалости. При других обстоятельствах он запросто мог отдать своего врага на растерзание Кробергам в назидание другим, тем паче, что тот вполне заслуживал смерти. Но он был отцом Бранды, и Рис не мог его убить. «В том, что случилось с твоей дочерью, больше твоей вины, чем моей. Не заставь ты ее попробовать убить меня, с ней ничего этого не произошло бы. Я этого не хотел, и очень сожалею, что так получилось». «Плевать я хотел на твои сожаления!» — сквозь зубы прорычал Гордон. «Что мне с ними делать? На ожоги ее намазывать? Зачем ты здесь? Я твоим уже во всем признался!» Он бросил взгляд на свой обожженный бок. «Давай уже, вздерни меня и дело с концом. Оставлять меня в живых резону нет. Дочь, я тебе не прощу. А разговаривать нам более не о чем». «У меня другое мнение на этот счет. Думаю, разговаривать как раз есть о чем. Жить. Хочешь?» «Конечно!» — оживился пленник. «Очень даже. И желательно без цепей, чтобы можно было прийти к тебе ночью и придушить во сне. А еще лучше — поджарить на вертеле, как свинью, чтобы ты на своей шкуре испытал, что чувствует моя». «И ты бы смог после меня излечить?» — зло выдвинув нижнюю челюсть, перебил его отпевить Рис. «Убийцы-мучители вроде тебя хватает с избытком. А вот тех, кто способен спасать и лечить, я редко встречал. И, как правило, они жили в нищете и безвестности. Убивать куда проще и прибыльней. Так ведь? Ты хотел убить всех моих людей. А это больше 1500 душ. Зачем? Ведь никто у тебя власть не отбирал, лишнего не требовал. Нет, ты захотел большего и рискнул. Результат? Сам в цепях, а дочь наполовину сожжена. Оно того стоило. И после же я и виноват. «Ты ничем не лучше меня», — прошипел Гордон. «Ты ведешь их на бойню. Империя раздает вас, как клопов. И ради чего? Ради того, чтобы твоя сестра надела корону? Меня ведет цель. Тебя — жадность. Ты прав. Нам больше не о чем разговаривать. Я свое предложение сделал. Думай, хочешь ли ты жить или нет. Рис развернулся и направился к двери. На пороге он остановился. А дочь твоя жива. Жива и здорова. Я ее вылечил. Прощай. И он вышел. Рис уже поднимался по лестнице, когда его ушей достиг душераздирающий крик Гордона. «Повтори! Повтори, проклятый колдун, что ты сказал?» «Так, давай-ка на чистоту, мой мальчик. Что происходит?» — решительно потребовала Цера, когда они поднялись наверх и вошли в главный зал замка, еще хранившего следы вчерашнего побоища. Кровь уже успели замыть, но сломанная мебель была свалена в углу, дожидаясь своей очереди быть использованной в виде дров. «И не вздумай отмахиваться, будто это твое личное семейное дело. Я твоей сестре это говорил и тебе скажу. У вас нет своих дел. Вы себе не принадлежите. И я должна все знать. Мне ж придется как-то объяснять своим, почему ты готов простить своего убийцу и предателя. Кроберги такого не прощают. И будь ты трижды магом и хранителем, это ничего не меняет. Им и так пришлось признать вождем девчонку, да и вдобавок терпеть над собой меня, как соратника-хранителя. Но если и дальше так дело пойдет, то я за них не ручаюсь, и тогда... Да спасут нас льды!» Рис молчал, представляя, как в тесноте зала, куда набилось сотни по две пирующих, протрубил рог, и на его друзей и соратников набросили ждавшие сигнала воина Гордона. «Много наших?» — спросил юноша, не смея поднять глаза на Церу. «Я же сказала, помяли немного. В такой давке не больно ты и поорудуешь мечом. Да и я предупредил, чтоб были начеку. Наши хвалохранители еще не разучились биться поодиночке. Так, пара ножевых да с десяток зубов. А вот местным досталось изрядно. С дюжину забили насмерть. На перу убивать гостей? Пусть скажет спасибо подлюке, что они переубивали всех. Как поняли, что снаружи нас еще тысяча, так и побросали свои железяки. Но я этого уже не видела. У меня, знаешь ли, были другие заботы. Кое-кто в это время истекал кровью у меня на руках». «Спасибо», — выдавила Сиарис. «Ты спасла мне жизнь». «Ну, нам ли считаться?» Женщина положила ладонь ему на плечо. «Только хочу спросить тебя на правах матери. Какого лишая ты не стал драконом, когда она в тебя выстрелила? И что значит эта дурацкая фраза «я ей обязан»? С чего бы?» «Когда мы остались наедине», — вздохнул юноша, — «ну, ты понимаешь, я вдруг ощутил такое, как бы это объяснить, свободу, что ли, словно и нет никакого дракона, словно я простой человек. Мне было легко и радостно. У меня уже была женщина», — пустился в откровенность Рис. «Но тогда ничего такого со мной не было, а тут... И самое главное, я сам смог спрятать глубоко в себя и мага, и дракона. Понимаешь? Сам. Благодаря ей. Я захотел полюбить». У него на глазах навернулись слезы. И получил арбалетный болт в ногу. Он запрокинул голову вверх, пытаясь удержать предательски рвущуюся наружу влагу. Цера обняла его, прижала к себе, гладя по волосам, одновременно осматривая зал, как бы кто ни увидел слабость хранителя. «Полно, малыш. Женщины бывают коварны. Видимо, ты прав, что хочешь ее простить. Может, так для тебя будет легче». «Наверное, у каждого из них, — Рис совсем размяк, — была причина предать меня. У отца, у Урсона, Геллерда и Бранда с ее отцом. Но отчего так больно? И почему свои проблемы они решали за мой счет? Цера, ответь!» Что она могла ему ответить, сама никого не пускавшая до недавнего времени в свою жизнь? Суровая и сильная женщина слабо годилась в утешительнице. «Соберись, маг, у нас много дел!» Единственное, что она могла сказать юноше, мучимому ему сомнениями. «Тебя ждут наверху, но вначале я должна показать тебя нашим». «Отъедем?» Ночью изрядно подморозило, и дорога стала твердой. Идти по ней войску стало намного легче, несмотря на холод, к которому варвары были приспособлены. Они даже поделились с прожанами частью своей одежды, хранившейся в обозе. Не привыкшие к зимним походам сапожники мерзли в своих доспехах, под которые нельзя было подеть сколь-нибудь теплый костюм. Между кробергами и кавалеристами прожана быстро наладились довольно дружеские отношения, поскольку им не доводилось встречаться в открытом противостоянии, и крови между ними не было. Мастер Додион постоянно находился при королеве, что тоже способствовало этому. А вот появление братьев Леона, Патра и Роя, приведших с собой 70 воинов, было встречено прохладно. Да и те не стремились сойтись с остальными, держась особняком, заняв указанное место за шестой сотней. Сафи нестерпимо захотелось свободы, и она с молчаливого согласия соратников позволила себе немного размяться, гоняя белогривого скукуна в стороне от дороги. В попутчике девушка выбрала Гамалу, ну и Роксану с вороном. «Это можно. Только из меня наездник плохой, мне за тобой не угнаться». «Зато собеседник хороший», — улыбнувшись, заметила девушка. «Этого вполне достаточно». «Ну тогда погнали». Гнала, по сути, только Сафи, пуская в галоп наследство Эйры. Подарок Додиона Гамал оставил в обозе, а мохнатая лошадка не могла, да и не желала с ней соревноваться в скорости, как и серый зверь. Ворон тоже предпочел общество бывшего шамана, усевшись на круп его тихохода. Девушке периодически приходилось возвращаться, горцуя вокруг спутника, дразня и дружески подначивая, на что бывший шаман по большей части отмалчивался, ожидая, когда она решится на серьезный разговор. «Ну что ты как тюлень по песку еле тащишься, Гамала? Неужели не хочется пуститься вскачь, обгоняя ветер? Тебе же подарили прекрасного коня, которого, между прочим, необходимо объезжать, чтобы он привык к тебе. Зачем ты держишь его в обозе?» Ее щеки порозовели, золотые кудри полосами выбились из-под шапки, развиваясь будто стяги. Мочки ушей, никогда не знавшие сережек, стали красными. От ее коня шла испарина, а из его ноздрей валил пар. Сам скакун, то понукаемый, то предоставляемый самому себе, в нетерпении мотал головой и бил копытами, требуя от наездницы пустить его в галоп. «Ты часом не влюблена?» «С чего бы?» — изумилась девушка подобному предположению. «Откуда взялось такое мнение?» «Еще вчера ты шла по дороге с унылым лицом, словно кругом вонючее коровье дерьмо. А сегодня мчишься не весь куда, будто осой ужалена под хвост. А что с тобой будет завтра?» «Ты бредишь, друг мой», — фыркнула Сафи. «Это ты, небось, истосковался по своей ненаглядной». «Неужели ты меня вызвала ради возможности сказать несколько колкостей?» — скучающим тоном спросил мужчина. «Я думал, у нас будет важная беседа». Девушка поджала губы. Она уже собралась пришпорить коня, но Гамала воспользовался близостью к ней и ухватил его за узду. Недовольно глянув, умное животное все же сообразило, что людям необходимо поговорить, и замерло в ожидании. «Спрашивай уже», предлагая начать разговор, ради которого она его и позвала. «Хватит тянуть тюленя за причинное место». «Я действительно хотела поговорить». Девушка замялась, не зная, как начать, но... «Да спрашивай уже», улыбаясь, разрешил Гамала, уже догадываясь, о чем пойдет речь. «Смелей». «Что у вас с Церой?» выдохнула девушка. «А, вот ты о чем». Улыбка расплылась по лицу мужчины. «Я-то думал, что ты серьезная». «Вообще-то да». «Ну, я и говорю, влюбилась». «Да ну тебя!» — обиделась девушка, вновь собираясь уехать. «Я думала, ты мне...» «Ладно, ладно, прости, не обижайся. И давай-ка спешимся, а то мне несподручно каждый раз ловить поводья твоего коня. Так разговора не получится». Они оба слезли с коней и вели их в поводу. Роксана заняла место рядом с Сафи. Верхом ехал лишь ворон. Мужчина ждал. «Ты мне друг?» Девушка никак не могла решиться. «Слушай, ты ведь взрослый человек. К чему эти увертки?» «В том-то и дело, что я не могу понять. То ли мне 9 лет, то ли вдвое больше. Ты же знаешь эту историю, как я стала взрослой. Вот и не могу определить, повзрослела ли я». «Но нашла помощника. Самому хотелось бы все разобраться, а ты хочешь, чтобы я залез в чужую душу и навел там порядок. Не лучше ли спросить брата?» «Не хочу с ним говорить об этом. Он продолжает считать меня маленькой». «А это не так?» «Нет», — резко бросила Сафи, но тут же поправилась. «Не знаю. Может, он и прав, конечно. Все так запуталось». «А ты хочешь, чтобы было все просто?» «Можно подумать, что ты не хочешь». «Хочу. Но так не бывает. И здесь никто тебе не поможет. Ни я, ни Цера. Даже твой брат». «И что же делать?» «Прими все как данность. Загляни в себя и ответь. Зачем ты все это делаешь?» «Что ты имеешь в виду?» «Ты же приняла решение объявить себя королевой, взяв ответственность за других. Ты убивала за это, рисковала жизнью своей и чужой. Шла пес знает куда, лишь бы по праву занять место наверху. Что тобой двигало? Ответь себе на этот вопрос, и, может, тогда ты поймешь, взрослое это решение или мелкое желание малолетней девочки. Да, в тебе течет кровь вождей, но, может, за этим стоит еще что-то?» «Да, ты прав», — после паузы призналась Сафи. «Я хотел отомстить». «Нам?» — спросил Гамала, наклонив голову на бок и с любопытством рассматривая собеседницу. «Нет, империи». «Ну-ка, давай с самого начала», — потребовал объяснений бывший шаман. «Думаю, все гораздо сложнее, чем видится со стороны». Дождь лил, не переставая, всю ночь и все утро. К полудню тучи расступились, и выглянуло долгожданное солнце. Количество пленных уменьшилось. Троих, мужчину и женщину с ребенком, выкупил с их согласия староста деревни, в надежде, что за год они смогут отработать выкуп, вкалывая на его ферме, и получить свободу. Наемники таким сделкам были только рады. Следить за полоном сложно, да и в дальней дороге многие норовили помереть. Опять же таки, кормить не надо, и хоть южнее за них можно было получить втрое, пленников в большинстве случаев продавали за гроши. Каштане и ее сыну это не грозило, теперь они принадлежали Геллерду. Многие из полонянников, бывшие соседи и товарищи по несчастью, сейчас с ненавистью поглядывали на сидевших на сером ослике путников. Еще вчера они были рады, что маг выбрал не их, а сегодня откровенно завидовали счастливчикам, втихомолку выдвигая самой грязной версии такой удачи. Изредка до слуха женщины доносились мерзкие слова, относящиеся к ней, но она старалась не обращать внимания. «Привет, красавица!» Рядом неожиданно возник Джамир с неизменно похотливой улыбкой. «Как путешествие?» Он явно запал на каштану, но демонстрировать это в открытую не смел. Женщина была рабыней мага, и претендовать на нее чревато неприятностями. Но надежд, что ему рано или поздно перепадет, не оставлял и готовил почву заранее. «Спасибо, господин, все хорошо», — осторожно поблагодарила за заботу женщина. «Не обижают?» — Джамир кивнул в сторону колонны. «А то я их знаю. Небось, глотку готова тебе перегрызть, лишь бы махнуться с тобой местами. Кстати, где твой ненаглядный?» Уши каштаны при этих словах покраснели, будто между ней и магом действительно что-то было. Она опустила глаза, а мальчик с ненавистью посмотрел на сотника. «Ох, эки у тебя взгляд!» Добродушно улыбнулся наемник, миролюбиво показывая ладони. «Не убивай меня, о великий воин! Я готов просить пощады и прощения у твоей достойной матушки, тем паче, что она такая красавица!» Он закатил глаза, довольный сделанным женщиной комплиментом. «Он отправился в обоз, господин». Отвечая на вопрос и обрывая словословие мужчины, объяснила отсутствие хозяина каштана. «Если он тебе нужен, то следует искать его там». «Вот спасибо, милая женщина», — решил пока не перебарщивать Джамир, сообразив, что его аккуратно отшивают. «Твоя помощь в поиске нашего мага неоценима». Сотник приложил руку к сердцу, делая самый серьезный вид. «Благодарю тебя». Он тронул коня в указанную сторону. «Маг ему был не нужен». Но в обозе следовало разобраться с маркетанткой, нагло обчищающей карман его солдат, втюхивая коричневый гашиш по заоблачным ценам. В конце концов, это может стать проблемой, поэтому стоит с ней договориться сейчас, пока монеты в кошелях его бойцов весело звенят, потому как когда они кончатся, будет поздно. Его остановил громкий треск ломающихся досок и истошный женский крик, возвещавший о какой-то трагедии. Он поспешил вернуться. Мост сломался прямо посередине. Сгнившие доски не выдержали нагрузки в виде ослика с сидящим на нем мальчиком. Река, пересыхавшая летом до размеров ручья, От весенних дождей широко разлилась, а ее течение стало бурным. Оба рухнули вниз, в самый центр потока, моментально унесших их прочь. «И вас!» Джамир едва успел перехватить женщину, решившуюся броситься следом за сыном, голова которого еще виднелась над поверхностью воды. «И вас!» «Стой, дура! Его уже не спасти!» — кричал наемник, вырывающийся из его объятий каштани. «Только себя погубишь!» Но женщина не слушала. Ее глаза не могли оторваться от уменьшающейся с каждым мгновением точки, которая была головкой ее ребенка. Она, обезумев, пыталась освободиться, но силы, подточенные отчаянием, оставили ее, и она повисла на Джамире. Внезапно на берегу появился всадник, в руках его рождался огненный шар. Раздался свист, и огромная ветка, свисавшая над речкой, отрезанная огнем от ствола, упала в воду в тот момент, когда мальчик, размахивая руками, проплывал мимо. Слетевший с плеча мага сокол немилосердно ухватил малыша за волосы и помог доплыть до ветки, норовившей ускользнуть. Тем временем сам всадник бесстрашно бросился в бурный поток. Боевой конь, послушный воле наездника, устремился к теряющему силы тонущему мальчишке. И в тот момент, когда слабая ладошка безвольно разжалась, отпуская спасительную ветку, и голова Иваса исчезла под водой, увлекая за собой птицу, сильная рука вырвала его за шиворот на поверхность и перебросила поперек седла. Намокший сокол успел перебраться по руке всадника и, нахохлившись, уселся на его плече. «Спасибо, дядя Геллерт», — пролепетал Ивас, когда маг передавал вырвавшись из объятия сотника каштани ее дитя. «Сынок», — рыдала счастливая мать, трясущимися руками прижимая ребенка к себе, целуя бледное лицо дрожащего от холода и пережитого мальчика. Ей не верилось, что кошмар закончился, и ее малыш в безопасности. В своей радости она даже позабыла поблагодарить человека, спасшего его. «Что встали, ротозеи? Быстро чинить мост!» — заорал Джамир, досады, что остался непричастен к спасению. «Зары, вас раздери!» «Не надо!» — спешиваясь, остановил его маг, передавая ему поводья. «Гони всех через мост. Я подержу. Только быстро!» И направился к берегу. «Слышали? А ну!» Сотник и остальные наемники, оставшиеся на этом берегу, пинками и древками копий погнали пленников к переправе. «Шевелитесь! Вам, оборванцам, везет! Сегодня вы пойдете по магу!» Толпа, гонимая по мосту, с ужасом смотрела под ноги, где виднелось бледно-синее свечение защитного купола. «Бегом!» Зная, что купол не вечен, вновь заорал Джамир. «Бегом! Кто не успеет, того я лично зарублю на этом берегу! Вперед, мать вашу!» «Ну ты как?» — поинтересовался сотник, когда на берегу их осталось двое. «Переправишься сам?» «Справлюсь», — холодно ответил Геллерт. «Гляжу, эта бабенка тебе сильно приглянулась, раз ты бросился спасать ее сынка. Неужто так хороша?» Геллерт промолчал, забрался на коня, подведенного Джамиром, и пустил его в воду. Наемник двинулся за ним, следя, чтоб тот чего доброго не свалился в реку, но это было излишним. Конь мага уверенно переплыл на другой берег, всего на несколько метров снесенный течением. «Садись», — приказал он, подводя коня к каштане. Женщина послушно подчинилась. Маг одним движением забросил продолжавшего дрожать Иваса рядом с ней и взялся за поводья. «Ослика жалко», — пытаясь начать разговор, промолвил мальчик. Геллерт проигнорировал. Где-то невдалеке прочитала противным голосом маркетантка, ругаясь с кем-то заброшенный, как попало, товар. Маг передал поводья каштане и решительно направился туда. Не спрашивая разрешения, под взглядом в раз умолшей маркетантки, вытащил из ее барахла чудом не намокший плед и вернулся обратно. «Укрой его!» — он кивнул на Иваса. «До ближайшей деревни еще далеко. Заболеет, а из меня плохой лекарь». Женщина торопливо сняла с сына мокрую куртку и завернула его в плед. При этом она не рискнула посмотреть на мага, решив, что чем-то его рассердила. «Поезжай за ними!» Геллерт кивнул в сторону колонны, цепью вытянувшейся по дороге. «А ты?» — решилась спросить каштана. «Я сказал, поезжай!» — почти зло бросил маг. «Догоню позже». «Проходи!» Джамир открыл дверь, пропуская внутрь женщину и ребенка. «Пшла отсюда!» Он пнул сапогом, попытавшуюся прошмыгнуть вслед за ними наглую курицу. Глупая птица возмущенно закудахтала, вылетев обратно во двор, и отправилась по своим делам, словно ничего не произошло. Дальше сама. Печь, гляжу, растоплена, так что одной заботой меньше. Изят тебя. Наемник с затаенной досадой поглядел на каштану. После инцидента на реке у него не осталось шансов обрести благосклонность женщины. В действиях Геллерда он не усматривал ничего героического. Собственно, он и сам мог проделать то же самое. Надо лишь было действовать просторопнее, но проклятый колдун оказался в нужном месте в нужное время. Можно представить, как ночью эта сучка будет благодарить спасителя своего сына. Он нарисовал воображение эту картину, придя в ярость, злясь и на себя, и на мага, и на каштана. Сотник с трудом погасил кипевшее внутри негодование. «Что же он в тебе нашел?» Грубо нависая над женщиной, прошипел сотник. «Может, ты тоже ведьма? Околдовала мага, и теперь будешь вить из него веревки». «А не хочешь?» Наемник тяжело дышал ей в лицо, громко сопя. «И меня заколдовать». Он уже был готов завалить ее на одну из двух постелей, находящихся в комнатушке, наплевав на последствия. Маленький Ивас неожиданно встал между ним и женщиной, прислоняясь спиной к ее ногам, широко расставив руки, пытаясь защитить мать. Наемник отшвырнул его в сторону, прижимая к стене, попробовавшую прийти на помощь сыну каштану. «Ну что тебе в нем? Хочешь, я выкуплю тебя у него?» Каштана беспомощно пыталась убрать его руки, начавшие шарить по ее телу. «Давай, пока его нет!» За дверью послышался стук сапогов, стряхивающий грязь о ступеньки крыльца. Наемник отпрянул. Он сообразил, что так по-хозяйски может действовать только маг. «Джамир!» Геллер мгновенно оценил обстановку, стоящего с пола Иваса, напуганную каштану и напряженного сотника. «Спасибо за заботу и за то, что проводил моих спутников сюда. Но теперь тебе лучше уйти. Время позднее». «Как скажешь». Наемник расплылся в самой непринужденной улыбке. «По мне так еще гулять и гулять, но если ты устал, ты же у нас сегодня герой». «Завтра утром я за тобой зайду». Он открыл дверь. «Не перетрудись», — язвительно бросил напоследок и вышел. Геллерд прошел к натопленной печи, поставил перед ней стул и повесил на него плащ. «Я там корзину оставил», — не глядя ни на кого, сказал он. «Ивас, будь любезен, принеси». «Я принесу», — остановила мать сына. Через минуту на столе поочередно появилась полкоровая хлеба, еще теплого с аппетитной поджаренной корочкой, маленькая крынка, накрытая тряпицей, на которой скопились сливки, три репы, луковица и неизменное лакомство всех наемников и холостяков — колбаса. «Ты разделишь с нами трапезу?» — Рабия спросила каштана. Ей очень не хотелось, чтобы Геллерд мог подумать, что она дала повод Джамиру так с собой вести. «Нет, я спать. Ешьте без меня». Маг подошел к тюфяку, лежавшему в углу избы. «Я здесь лягу. Вы ложитесь на кровать. Спокойной ночи». Геллерд устал. Происшествие на мосту заставило его сильно потратиться, и он чувствовал себя опустошенным. И это несмотря на заимствование маны у наемников, которая по договору в случае необходимости могла быть им использована. Правда, это относилось скорее к боевой ситуации, но маг счел возможным употребить их энергию для переправы. Теперь не только он страдал от упадка сил, но и все воинство Джамира мечтало об отдыхе. И то, что собиралась делать каштана, было очень кстати. Ему не спалось. Прошло больше получаса, как женщина легла, накрывшись пледом, обняв, убаюкивая сына. Раздался еле слышимый скрип старой кровати. Каштана замерла, прислушаясь к дыханию сына. Мальчик спал. Она подтянула рубашку. Геллер прекрасно это слышал, благо стояла полнейшая тишина. Нескольким мгновением спустя он почувствовал, как его плащ приподнялся, и обнаженное женское тело прильнуло к его спине. «Не гони меня», — прошептала она ему на ухо. «Пожалуйста. У меня ничего нет, и это единственное, чем я могу отблагодарить тебя за то, что ты сегодня сделал для моего сына. Я знаю, что ты не спишь». Она мягко потянула его за плечо, переворачивая на спину. «Не знаю, что ты от меня хочешь, но позволь лаской отдариться за спасение Иваса». Ее рука расшнуровала завязки куртки и легла на его голую грудь. Каштана, не торопясь, целовала его шею и губы. Геллерд откинул голову и расслабился, предоставляя женщине полную свободу действий. «Что-то не так?» После нескольких довольно смелых, но тщетных попыток спросила женщина. «Что-то не так со мной?» Она не рискнула предположить слабость в мужчине, боясь его оскорбить. «Все хорошо», — несколько напряженно отозвался Геллерт. «Все просто замечательно». Каштана предприняла еще одну попытку, но маг ее остановил. «Думаю, на сегодня хватит. Спасибо». Ласково погладив женщину по голой спине и ягодицам, поблагодарил мужчина. «Иди к сыну». Каштана тихо заплакала, отстранившись от него. Геллерт притянул ее голову и нежно поцеловал в лоб. «Иди, нам нужно выспаться. Завтра утром я буду в порядке. Твоя благодарность принята». Женщина встала, утирая слезы. Геллерт, светя огня от печки, проследил за ней, любуясь красивым телом, силясь задержать время, когда ткань сорочки, опускаясь, скрывала наготу. Каштана легла, прижимаясь к сыну. Пару раз всхлипнув, тяжело вздохнула и затихла. «Завтра утром я буду в порядке», — утешился маг и, повернувшись к ней спиной, отправил уставшее тело в сон. «Эй, Цера, кого ты нам тут привела?» Сагарнские добровольцы несли караулы в самом замке. А вот двор замка был полон кробергов, среди которых попадались и всадники Прожана. Радостные возгласы раздались сразу же при появлении Риза, вышедшего вместе с ближайшей подругой. Толпа тут же обступила предводителя, многие протягивали руки, хлопая по плечам и спине проходящего мимо нехромающего юношу, подбадривая и убеждая, что он не призрак. Риз, улыбаясь, по возможности отвечал на их рукопожатие. Ему было приятно, что все эти люди искренне рады его появлению. Рады просто от того, что он есть, что он жив и здоров. Они уже знали, что рана оказалась несмертельной, но лично убедиться в этом хотели все. «А ну тихо!» — зычно призвала к спокойствию Цера. «Вы желали видеть хранителя? Вот он! Делайте круг, будем говорить». «А тебе?» — она шепнула на ухо Ризу. «Придется отвечать им. Кроберги желают знать, что будет дальше. Думай над каждым словом». Пространство перед Ризом освободилось. «Вас всех, наверное, интересует вопрос...» Юноша внимательно и строго всматривался в своих воинов. «Что я намерен делать с этим городом, в котором так коварно обошлись со мной и всеми вами? Мой тесть и моя жена составили заговор против меня, желая головой брата королевы выкупить у империи право на новые земли. Какое наказание, по-вашему, они заслуживают? И что мы сделаем с городом? Скажу прямо, я уже принял решение, но хочу услышать, что думаете вы. Кто будет говорить?» По рядам кробергов прокатилось волнение. Очевидность необходимости вырезать всех, похоже, не вызывала сомнений даже у сапожников. Варвары переглядывались между собой, выбирая того, кто будет говорить с хранителем, отстаивая их точку зрения. Риз тоже торопливо искал глазами подходящую кандидатуру, не желая полагаться на случайный выбор толпы. Его взгляд упал на здоровенного варвара с умным лицом и начинавший сидеть головой. «Я думаю», — опередил собрание Риз, — «Димир достойный и мудрый муж. Он один из шести. Пусть он говорит». Толпа мгновенно стихла, выпуская своих рядов достойнейшего. Вышедший поклонился, благодаря за оказанную честь. «Насколько я тебя успел узнать, ты не хочешь, чтобы пролилась большая кровь?» Сразу перешел к делу Димир. «Угадал?» Риз кивнул. Толпа несогласно загудела, но Димир, подняв руку, заставил ее замолчать. «Ты не кроберг и думаешь иначе, чем мы. Я, кажется, начинаю догадываться, что ты задумал. Не скажу, что мне это нравится, но слово хранителя — это слово хранителя». «Благодарю тебя», — Риз церемонно поклонился. «Ты старше меня, а значит, мудрее и опытней. Даже скажу больше. Вероятно, я никудышный командир, поскольку мало понимаю в войне. Зато я сын фермера и очень хорошо понимаю, что такое мир. Вы хотите разорить этот город, вырезать его жителей. Но этим мы только наживемся новых врагов. Как думаете, откроют ли ворота остальные города севера, если прознают, что мы сотворили с Баградом? Ни один. Сколькими жизнями нам придется заплатить за каждый город, городишко, и даже деревню не ведает никто. Думаю, много. Вы скажете «добыча», а я утверждаю, лучше небольшая дань, но каждый год. Вы жаждете мести, но жители ни в чем не виноваты. Они не знали о замыслах моего тестя». «Тогда он должен ответить за предательство», — согласился с Ризом Демир, но считавшим, что кровь все равно требуется пролить. «Он и его дочь». «Ты ничего не забыл?» — с усмешкой заметила Цера, выходя из-за спины мага. «Это ты о чем?» «Она его жена». «Но она хотела его убить», — продолжал настаивать Демир. «Так ведь не убила». «Повторяю, она его жена», — по слогам произнесла Цера. «По всем здешним законам. Раз мы пошли за его сестрой, нам придется принять их законы. К тому же, опаленные морды — достаточное наказание за измену. Согласен?» Демир недовольно скривился. «Хорошо, пусть живет. А ее папашу тоже пощадишь?» — угрюмо спросил он, глядя в глаза Риза. «Да», — не отводя глаз, ответил юноша. «Более того, я желаю оставить ее правителем». Громкий возмущенный ропот пробежал по толпе. «Да ты никак сошел с ума, мастер Рис!» — не смог удержаться Марк, заместитель Додиана, предводитель, пошедший за братом королевы полусотни прожан. «Он же предаст при первой возможности!» Демир вопросительно поглядел на хранителя, одновременно поднимая руку, призывая к тишине. «Ты любишь свою дочь?» — непонятно зачем, — спросил маг. «Лару?» — растерялся отец девушки. «При чем здесь моя дочь?» «Представь на минуту, что я твой враг». «Как можно, хранитель?» — опешил Демир. «Просто представь. И твоя дочь смертельно больна или в большой опасности. И я ее спас. Ты сможешь меня предать?» «Я нет, но он тоже любит свою дочь. Тем паче, что я заберу ее с собой, хоть бы и в качестве заложницы». «А 300 воинов? Как ты их заставишь быть верными? Или мы их все-таки вырежем?» «Их мы заберем с собой. Всех до одного. Пусть кровью искупят». «И город останется без защиты?» «Здесь останешься 3 и 4 десятка, которых сам выберешь. Остальных наберешь из местных. Сделай Баграт верно мне. Справишься?» Такого поворота не ожидал никто. Воцарилась тишина. Кроберги, прожане, кое-кто из сагранских, вышедших на шум во дворе и решив полюбопытствовать, стояли в оцепенении, осмысливая сделанное Ризом предложение. «Ты действительно сошел с ума!» — шепнул на ухо Цера. «Местные его сожрут!» «Подавятся», — уверенно заявил Риз. «Ну так как, Демир?» «А давай!» — лихо махнув рукой, неожиданно согласился Варвар. «Сожрут, говоришь?» — он разглядывал свой огромный кулак. «Нет, Цера. Хранитель прав. Подавятся». «Хорошо. Кто-нибудь желает высказаться?» Рис оглядел молчавшую толпу, согласившуюся с его решением. «Вот и славно. На то мы порешим». «А ты хитрец!» Демир догнал юношу, когда тот входил в замок. «Небось, прознал, что я не особо стремлюсь в походы? Ты хоть и молод, а мудр. Задумал провести свою подругу в круг вместо меня?» «Правильно!» Он одобрительно похлопал Риза по спине, отчего тот едва не упал. «Личная преданность — хорошее качество для советника вождя. Семью-то можно сюда привести. «Ну, если уверен в их безопасности здесь, почему бы и нет? Действуй. Храни тебя льды». «Нет, мастер Рис. У нас теперь другие законы и другие боги. Как тут говорят, храни нас, Азаар».